Элла Рейн. Архивариус древнего рода. Читает Руслан Драполюк. Из дневника «Привидение». Сегодня ровно 10 лет, как ко мне, ментальной оболочке Генрия Мордерата вернулась память. Почти столько же понадобилось для того, чтобы собрать ее по кусочкам, по капелькам, и когда это произошло, меня накрыло. Я рыдал, как ребенок, у которого из рук выхватили самую любимую игрушку или оторвали навсегда от матери. Истерика сменялась истерикой. Там, где у людей находится сердце, разливалась ледяная пустота, а во рту появился противный металлический вкус с нотками ядовитой горечи. «Поплачь, Генри, поплачь», — гладила меня по голове Фрейя, а Гигея и Арес сидели рядом и молчали. «Мы тебя сразу предупредили, что работа будет долгой и результат непростым, но боль пройдет, дай ей время». «Ты, главное, не молчи», — посоветовал дух боевого факультета. «Говори, говори, глядишь и выговоришься. Ведь так, Гигея?» «Так, все так. Просто плохо сейчас Генрию. Он ведь раз за разом погружается в свою гибель. Сам понимаешь, одно дело, когда тебе рассказывают о том, что супруга любимая убила, а другое, когда сам все вспомнил», — печально заметил дух лечебного факультета. «Вот не зря твоя хозяйка предлагала не делать этого. Переживала она за тебя. Видочка», — всхлипнул я и потянулся за носовым платком. Его протягивал Арес. «Она мне неоднократно предлагала отправиться в вечность, но как я ее оставлю? Так много желающих убить ее, уничтожить ее доброе имя. Я спокоен, когда рядом с ней темный властелин, но и он не в состоянии находиться при ней. У лорда своих дел полно». «Хм. Ну вот и леди есть, ради которой ты справишься», — засветился серебристым светом Арес. «Он втайне обожал нашу хулиганку. Со своими муками. Ты того, дружище, не спеши в вечность. Пусть твоя бывшая супруга в лимбе потомится. А потом... Что потом?» — испугался я и начал растирать глаза. «Я не хочу с ней встречаться. Чур меня! Чур! Ой, ну точно придется ей... В гиене огненной мариноваться лишние лет 100, а встретиться вам придется. Без этого, ну совсем никак». «Да ладно, не дрейф, родной, фортуна будет на твоей стороне», — ухмыльнулся Арес и поднялся, мгновенно заполняя собой все пространство. «Восстанавливайся и в гости прилетай. Да, кстати, намекни Георгу Блэк Редсону, чтобы доченьку не отдавал на два факультета. Не выдержит девонька. Хорошенькая она, умненькая. Но роды были слишком тяжелыми, как выжила, непонятно. Гигея, без обид? Арес», — задумчиво улыбнулось привидение. «Ты прав, нечего девочке у меня делать. Кем замените?» «Будет тебе адепт», — пообещал древний бог войны. «Не разочаруешься, коллега. Генри, ты не раскисай. Вспомни, что, будучи живым, ты был талантливым писателем. И за девочкой нашей приглядывай. Она должна жить долго, много дел ей отмерено. Помогай. А советы потребуются. Милости просим. Всегда рады будем». Духи факультетов исчезли, а я сидел и смотрел на портрет той, что спасла меня из долгого плена и не уничтожила, а взяла под свое покровительство. Ради Виданы Тримьер я готов жить не одно десятилетие призрачной оболочке и помогать, чем только может помочь привидение. Какое счастье, что я познакомился с этими древними богами, богами, чье время ушло в небытие с момента появления культа Черной Луны. Они не только не восстали против него, но помогали и опекали всех адептов Древней Академии Магических Искусств. А сейчас дали прекрасный совет, благодаря которому я вернулся к писательству, начав вести свой дневник. В нем нашли отражение будни семьи Тримьеров и детективного агентства «Мы бодрствуем всегда». Приемная ректора было немноголюдно и тихо. Секретарь да пяток адептов, занявшие все свободные стулья, молчали. Дверь распахнулась. Из кабинета ректора вышел воодушевленный юноша и произнес: «Адепт Дюпси, твоя очередь». Паренек, сидевший рядом со мной, подскочил и в одно мгновение исчез. «Лея, а тебе что, родственники места практики предоставить не смогли?» — ухмыльнулся адепт, подпиравший стену. «Подумать только, сама Блэк Редсон в очереди сидит, почти как простая смертная. Не язви, устало заметила я и уставилась на картину, висевшую на противоположной стене. Давно хотела спросить, а кто ее писал? Странная какая-то, психоделика сплошная. У меня от рассматривания голова кружиться начала. «Так не смотрите, адептка!» Неожиданно раздался недовольный голос секретаря. «Морские маги молчуны!» Разговорить практически невозможно, потому ректор только их и брал на данную должность. «Я передам ваши слова лорду Дрейдрису, но, боюсь, он будет не в восторге от вашей необразованности. Не узнать произведение живописца Арно Виера». «Да брось, Гольбик!» — ухмыльнулся адепт, продолжавший стоять у стены, несмотря на освободившийся стул. «Это мазня, а не произведение. Адепт Арно Виер написал его после одной веселой пирушки, и это известный факт, обсуждению не подлежащий. Мой дядя учился с ним в одной группе. Голова у него трещала от чрезмерных возлияний, что и выплеснулось на холст. А адептка Блэк Редсон это ощутила». «Прекратите разглагольствовать, адепт Барнаус», — спокойно отпарировал секретарь. «И возводить напраслину на художника. Или вы время убиваете?» «Ну, скучно же. А так хоть мило беседуем, не правда ли, адептка Блэк Редсон?» «Да и Виера я не обижал. Вам ли это не знать?» «А я здесь при чем? Могу и в тишине посидеть, помолчать», — не выдержала я и закрыла глаза, чтобы только не видеть картину. Темно-синий фон был заляпан серыми, черными и красно-белыми мазками. Клайв прав, голова живописца сильно болела в момент написания, потому и данная работа нигде не выставлялась, а висела здесь, в приемной ректора, как артефакт, брошенный создателем при отъезде из академии. Адепт Дюпси задерживался в ректорском кабинете, и я вновь погрузилась в свои думы. Подходит к концу 10-й семестр. «А я так и не поняла, чем хочу заниматься и где пройти практику», — печально думала я. «Мой отец, Георг Блэк Редсон, служит в финансовой канцелярии, но последние 2 года находится в долгосрочной командировке в Королевстве Водяных Лилий. Матушка с братьями, 5 и 9 лет, отправилась вместе с ним. С момента поступления в академию я проживаю здесь, в комнатке общежития нашего факультета, а на выходные и праздники меня забирают родственники. В доме Регины нашего рода, леди Стефании, выделена комната, обставленная по моему вкусу. Казалось бы, живи и радуйся, вот только почему-то не получалось. Хотя нет, не так. Первые 4 года учебы именно так и было, жила и радовалась. Но вот на 5-м что-то произошло, а что, я и сама не могла понять. Вот как в начале учебного года объявили о прохождении практики, так настроение и испортилось. «Адептка, не спи, тебя приглашают!» — раздался голос над моей головой. «Поторапливайся, не век же коллегам здесь куковать!» «Что-то ты медлишь, голубушка!» Лорд Северус Дрейдрис, ректор Академии магических искусств, смотрел, как я вхожу в его кабинет. «Потерянная ты какая-то последнее время, ты даже не идешь, а ползешь!» «Так я сейчас, если не обрадую, то приободрю точно. Садись!» И, показав на место за приставным столом, взял свиток. «Вот, держи приглашение на практику». «Меня?» — удивилась я и протянула руку за документом. «И кто?» «У меня ощущение, что я никакая, понимаете? Сама не знаю, чего хочу». «Лея, ты поверь, что это совершенно нормальная ситуация в твоем возрасте». «Да иные после получения диплома не знают, куда себя пристроить, а ты на 5-м курсе запаниковала». «Лучше ознакомься с приглашением», — посоветовал ректор, — «и соглашайся». «Это шутка такая, что ли?» Прочитав свиток, я свернула его и ждала ответа от лорда Дейдриса. «Почему шутка?» «А я думал, ты обрадуешься», — улыбнулся он. «Архивариус в детективное агентство — это увлекательно и спокойно. Будешь работать с документами. Да и читать ты любишь, историями разными увлекаешься. Но ведь это знаменитое агентство леди Тримьер, и вдруг я, пожала я плечами. Что-то мне не верится». «Да что с тобой?» Ректор удивленно почесал переносицу. «Ты еще скажи, что с леди Виданой Тримьер незнакома и в гостях у нее не бывало». «В точку», согласилась я, продолжая держать свиток в руке. «Не была, не знакома, и вообще я ее боюсь. Может, не стоит принимать приглашение? Отправьте меня в какую-нибудь библиотеку, и дело с концом». Я, собственно, и не шутила, все именно так и было. и я даже знала, кто тому виной. Но случившееся не перепишешь и назад не отмотаешь. Нет, потребовали именно тебя. Так что, адептка, готовься знакомиться с родственницей, отпарировал лорд и показал на дверь. Все, твое время вышло. Завтра быть в агентстве, а жить в столице тебе есть где. Удачной практики. Спорить было бессмысленно. Я попрощалась и покинула кабинет, продолжая думать о том, что приглашение в детективное агентство — событие странное и неожиданное, но интригующее. В общежитии было тихо, большинство адептов уже разъехались по домам, а оставшиеся собирали вещи и сидели по комнатам. На улице лил дождь. Скинув плащ, я опустилась в плетеное кресло, и стоило мне только прикрыть глаза, как перед ними возник текст. Это письмо я получила через неделю после начала учебы на пятом курсе, и несмотря на то, что оно вспыхнуло по прочтению и осталось в моей руке маленькой горсточкой пепла, я запомнила его наизусть. «Здравствуй, Лея Блэкредсон. Мы не знакомы, но я давно наблюдаю за миленькой адепточкой и уверен, что она не дочь своих родителей. Спроси у своих воспитателей, чье сокровище они прячут много лет, и главное, зачем? И да, я в курсе, что тебе по какой-то причине пришлось пройти испытание для поступления в академию. Не правда ли странно для представительницы древнего рода? А знаешь ли ты, что леди Кьянка, твоя так называемая матушка, вторая супруга Георга Блэкредсона, и появилась она в роду через год после твоего рождения? Скорее всего, нет. О первой супруге твоего отца в роду не любят вспоминать. Умная, образованная и смелая девушка. Ее сразу не взлюбила Видана Триммер, кузина твоего отца. Что неудивительно, у нее появилась соперница, а вот этого леди Триммер никому не прощает и потому приложила немало усилий, чтобы разрушить брак твоих родителей. А тебя лишить потрясающей и очень талантливой воспитательницы, общение с которой могло сделать для тебя не просто изумительной волшебницей, но и звездой магического мира. Не все маги, окружающие тебя, Лея, порядочны и желают тебе добра. Увы, но среди них немало тех, кто с удовольствием погасит все твои таланты, лишь бы они не затмили скромные способности их детей. А что бы ты ни думала, что я лгу, постарайся раздобыть хроники проклятого рода. Это будет непросто, но поверь, оно того стоит. Если ты пожелаешь найти ответы на поставленные вопросы, то пиши мне на столичный почтовый ящик номер 10. Нам о многом стоит поговорить, и обещаю, ты не будешь разочарована. Да и, собственно, почему я проходила испытание, мне тоже было известно. Когда меня привезли в академию, немолодой преподаватель с целительского факультета, повертев носом, важно сообщил профессору Таршу. «Берем. Это наша, способная девочка». «Погодите, но Лея зачислена на факультет практической магии с момента своего рождения», — возразил мой папенька. А мгновенно нарисовавшаяся за столом Фрея невозмутимо добавила. «Это моя адептка, и не тяните свои костлявые вампирские ручонки к чужим талантам. Я ее ждала, все эти годы наблюдала, как она растет и развивает способности, книжки ей подкладывала для изучения, пестовала как могла, а вы тут, как тут, на все готовенькое». «Но погодите, дражайшая Фрея», — рискнул возразить, к ее совести декан целительского факультета. «Эта девочка действительно способная, а вы хотите уничтожить ее изумительные задатки? Империи, как воздух, нужны целители разорванных душ, хирурги и детские лекари. Все наши выпускники на расхват, вакансий больше, чем целителей. А вам приспичило еще одну волшебницу вырастить, не расточительно ли это?» «Следи за языком, Тарш», — посоветовала привидение, а ее серебристый цвет стал темно-серым. «Не тебе обсуждать мои предпочтения и решения». Никто не хотел уступать, и назревала крупная ссора. Ректор, не обращая внимания на спорщиков, принял решение и отправил меня наравне с другими претендентами на испытание. Лучше бы он этого не делал. К моему великому сожалению, мне не встретилось на пути ни одно чудо-юдо, которыми любят пугать хулиганских деток их нянюшки. Это была просто легкая прогулка с парочкой пропавших навсегда привидений. После меня осталась выжженная поляна с ядовитыми растениями, а леший, увидев мое расплывшееся в широкой улыбке лицо и услышав кровожадное «Ути-пути, какой гномик, а в прятки поиграем», сунул в карман свою трубку и исчез со словами: «Да что это творится на белом свете? Ведьму на испытание отправили. Видно, кто-то грезит извести меня и место занять на кухне». Фрея сияла, ректор обхохатывался, рассматривая картины моего путешествия, а папенька, спрятав усмешку в умных усталых глазах, успокаивал профессора. Как я говорил, она только на свет появилась, а это древнее чудовище, Фреей именуемое, письмецо прислало. Мол, так и так, доченька ваша на мой факультет зачислена. Через 12 лет жду. Так что не обессудьте, профессор. Нет-нет, уважаемый, и не намекайте. Лея подвигов моей блистательной родственницы повторять не будет. Да и я, как любящий отец, подобного не позволю. Я хорошо помню, каково видание было. Ни минуты свободной, вся в ожогах да ссадинах. А морг с его экземплярами, с полей битв нашей необъятной империи, мне тошно становится, а она регулярно этим занималась под вашим чутким руководством, между прочим. И потому Лея этой участи избежит. Достаточно будет и факультета практической магии. Там свое безбрежное море знаний и возможностей блеснуть. Хватит с нас одного монстра в женском обличии. Услышав его слова, я подумала, что именно по этой прозаической причине меня с леди Тримиер и не знакомили. Хотя в свете странного письма, и я в этом полностью уверилась, причина иная. Что ж, скоро все узнаю, и почему-то я была уверена, что именно она, Видана Тримиер, знает правду моего появления на свет, и потому возникшие вопросы следует задавать только ей, а не родителям, делая им больно. А то, что это произойдет, я и не сомневалась, так как дочерью была любимой, несмотря на строгость родителей, но по-другому и быть не могло. Слишком много приключений с моим участием в семье пришлось пережить к моменту поступления в академию. Папенька часто шутил, что им будет, что внукам и правнукам рассказать о моих детских годах. Однако письмо неизвестного адресата свою роль сыграло. Поразмыслив с недельку над полученной информацией, я приступила к действиям. Для начала отправила на указанный ящик небольшое письмецо, полное растерянности, не преминув указать, что нахожусь в шоке от подобных сказок, и отправилась в библиотеку. «Флинт, подскажите мне, пожалуйста», — с внутренним содроганием обратилась я к библиотекарю, «чье покровительство и расположение меня всегда удивляли. Есть ли среди ваших сокровищ труд под интригующим названием «Хроники проклятого рода»?» «Лея? Солнышко, да откуда ты узнала об этой книге?» Очень удивилось привидение и, зависнув надо мной, разглядывала так, будто увидела впервые. «Ничем не могу помочь, малышка. Секретная секция — вход только по личному разрешению ректора и руководителя аспирантуры, а ты всего лишь адептка 5-го курса. А может, ты уже о научной деятельности задумалась? Тогда к профессору Тиберию. Он подумает и решит, можно ли тебе работать с такими книгами. Сама понимаешь, ведь не по простой прихоти ее не выставляют на всеобщее изучение». «Ничего себе! А я была уверена, что стоит в уголке дальнего шкафа пара экземпляров для вдумчивого чтения. Но о секретной секции как-то не подумала», — пожала я плечами. «Ну тогда давайте том по Блэк Редсонам из серии «Энциклопедия магических родов». Посвятим время изучению предков, а то впросак попадать стало. Представляете, не знаю никого до Уны Блэк Редсон, стыдоба и только. А ты о какой из них говоришь?» Улыбнулось привидение и исчезло за шкафами. А я заняла место за столом у окна, мельком бросив взгляд на Артиваль Тримиер, сидевшую в углу. Ее макушку было едва видно за стопкой учебников. Библиотекарь появился с толстенной книгой. «Держи! Так о какой Уне речь идет? Их ведь две было. Первая — реги народа в далекие времена, а вторая жила не так давно». «Вот о ней и речь, о второй!» — вздохнула я и, положив фолиант на стол, раскрыла на середине. «Ой, запах какой! Редко берут?» «Так ее восстанавливать пришлось по крупицам из разных источников. Еще 10 лет назад была тоненькая книга, а сейчас, видишь, какая красота!» — похвастался Флинт. «Это Регина вашего рода постаралась. Не одна, конечно. Помощь все стремились оказать, но имена их не названы. Неизвестны или сами такие скромные?» — — уточнила я, вдыхая запах свежей топографской краски и перелистывая том, подбираясь к нашим временам. «Шикарное исполнение! Какие рисунки! По портретам видно, кто есть кто! Кажется, я получу истинное наслаждение от изучения». «Вот и хорошо! Читай, а мне пора!» Привидение мгновенно оказалось за своим столом, около которого его поджидали адепты. Сделав вид, что не заметила проигнорированного библиотекарем вопроса, я погрузилась в изучение современных представителей рода. Я и так знала, что в работе над энциклопедическим вариантом принимала участие леди Тримьер. Об этом однажды обмолвилась бабушка Петунья. Она все переживала, что леди слишком нагружает себя и мало отдыхает, на что мой любимый дед, Брюс Блэк Рэдсон, коротко заметил. Она спешит, Петунья, помочь своему роду, пока не взвалила на себя ношу Регины Тримьер. Я нашла страничку с нашей линией и рассматривала юное лицо своего отца. Что бы там ни писал анонимный адресат, Георг Блэк Рэдсон любил меня как дочь. Рядом был небольшой портрет красивой девушки. «Селеста Блэк Рэдсон в девичестве Рильке». Прочитала я и слегка откинулась на спинку стула, что-то задело меня в лице первой супруги отца. «Флинт, можно вас на одну минуту? Мне необходимо ваше авторитетное мнение». «Что случилось, Лея?» Привидение моментально появилось рядом и заглянуло в книгу, куда указал мой палец. «А, это... Ну да, я понял. Видишь ли, на сходство Виданы и Селесты все обратили внимание. Георг познакомился с Селестой, когда его отправили в командировку на север империи. Оттуда он вернулся уже с супругой. Все случилось слишком быстро и непонятно. Они просто расписались, хотели пройти брачный обряд здесь, в Фоксвилледж, но почему-то все откладывали и откладывали. А после твоего рождения Селеста потребовала развода и навсегда исчезла из жизни твоего отца. Флинт, а можно найти адрес проживания этой леди? Пожалуйста, я никому не скажу. Понимаешь, мне просто хочется посмотреть в ее глаза и понять, почему она так поступила». Умоляюще прошептала я. На глаза навернулись слезы, и он достал носовой платок. «Только чур, пусть это останется между нами. Я попробую помочь», — пообещал он и вернулся на свое место. А я, выписав имя и кратенькую справку на Селесту Рильке, продолжила чтение. Кьянка Мэйдлин Роуз Блэк Рэдсон, урожденная Фокс Лейн, представительница древнейшего рода водяных магов из Королевства Южных морей. Прочитав, я ощутила странное головокружение и неприятный привкус во рту. Моя мачеха-волшебница в 15-м поколении, а мне попытались подсунуть информацию о ее магической никчемности. Этот брак устраивала Видана. Рядом со мной появилась подружка Флинта и, подмигнув в знак приветствия, продолжила. «Леди Кьянка, кузина действующего правителя Королевства Южных морей. Твой папенька ей сразу понравился, а вот его пришлось уламывать», — вздохнуло привидение. «Но наша Видана справилась, убедила, что тебе необходима мать, а ему любящая супруга». «Как я понимаю, привидение все-таки», — пококетничала Розмари. «А так как мы уже изучили данную форму существования, то я знала, ввиду отсутствия физического тела, эмоциональные переходы у привидений мгновенные, мы так не можем». «Он не в обиде и даже доволен. Вообще-то они счастливы», — ответила я, недавно получившая от матушки письмо с сообщением о грядущем пополнении семейства. «А вы по Флинту соскучились?» «Скажешь тоже», — хихикнула Розмари и расположилась напротив меня за столом. «Сегодня день короткий, директриса закрыла офис, и я свободна, как ветер. Да я тут нечаянно услышала, как ты просила книгу из секретной секции». «И кто, если это не тайна, тебе о ней рассказал?» «Это допрос?» — уточнила я. «Не понравился мне. Ох, как не понравился ее интерес. А право подслушивать вам кто дал?» «Да будет тебе», — ухмыльнулось привидение. «Ты нам Виданку во времена учебы напоминаешь. Она такая же была, везде нос совала, а хулиганила, до сих пор с умилением вспоминаем. Эх, жаль, но, видно, прошли те счастливые времена». Хотя поживу еще 100 лет, и объявится очередная эгоза, за приключениями которой мы будем наблюдать сначала со страхом и непониманием, а через какое-то время сложим легенды и будем адептам рассказывать. Почему? Если я вам ее напоминаю, значит, те времена продолжаются. «Не совсем». Розмари сделала вид, что прикрывает зевок ладошкой, а сама скосила глаза в сторону Артиваль. «Видана — игрок командный. Заводила. А вот вы с сестрой — единоличницей. Объединитесь, и цены вам не будет. Академию трясти начнет, как и во времена Виданы с Томилой. А ректор наш вместе с ними чудил. Не смотри, что сегодня командует. Он тот еще хулиганище был. Эх, как же весело было. Может, повторим, а?» Надо же, меня от воспоминаний на слезу пробило. И привидение, вытащив невесомый платочек, начало промокать глаза, из которых покатились призрачные слезы. А сама Розмари счастливо улыбалась. «Почему сестра?» «Ах да, кажется, троюродная. Мы по родству не близкие», — удивилась я, а привидение сделало огромные глаза. «Ой, я сказала сестра? Забудь, Ракшас попутал. Ладно, не буду мешать. Изучай энциклопедию». Посмотрев ей вслед, я пожала плечами. Перевела взгляд на Артиваль, которая что-то упорно писала, и уткнулась в окно. За ним академию накрывала осенняя темнота, а на небе вспыхнули яркие огоньки. Я всегда, любуясь красотой темного неба, представляла, что там, в далеких мирах, тоже вечер, и в домах зажигают магические светильники. Получается, что их жители, глядя вверх, видят наши огни в виде звездочек. Когда я на паре по астрономии на третьем курсе озвучила свое предположение, то наш преподаватель, эльф Доллингер, улыбнулся. «Может быть, адептка Блэк Рэдсон, может быть», — покачав головой, согласился он. «Когда-нибудь человек вновь выйдет за пределы нашей планеты и узнает, кто же живет на тех дальних планетах. А пока нам остается только смотреть в телескопы, изучать их на расстоянии и мечтать о новых открытиях». «Профессор Доллингер, а что для этого нужно?» — не удержалась я. Клайв Барнаус захихикал, за что получил от Артиваль Тримьер учебником по спине. «Для выхода за пределы нашей планеты и освоения космоса». «О, адептка, это непросто, очень непросто». Профессор поднял глаза вверх, где вместо потолка было звездное небо. «Для этого необходима концентрация всех ресурсов в нашем мировом масштабе, финансовых, материальных и человеческих. Деньги и ресурсы найти нетрудно. Особую сложность вызывает подготовка специалистов. Видите ли, в этом случае необходимо давать прекрасное образование всем, не только представителям касты магов и воинов, а также детям негациантов и мастеровых. И процесс этот долгий. Вложения в образование дают отдачу через 15-20 лет. «А кто тогда стирать и готовить будет?» — раздался удивленный голос с последнего стола, где сидел младший сын Цицилин Мардерат. «Мы сами, что ли? Да я в самых диких фантазиях не смогу представить матушку на кухне, замешивающую тесто или рубящую капусту». Эльф печально улыбнулся, и мы поняли, что космос — это, увы, не про нас. Дни текли за днями. Флинн делал вид, что я ни о чем не просила, но однажды, когда землю сковала стужа и все вокруг запорошил снег, передо мной на стол упал свиток. «Вот, прочитай и запомни», — шепнуло привидение и полетело по библиотеке. Адептов по выходным было немного, и никто не обратил внимания на наше общение. «Городок Элвес Грей, дом 35-й». Прочитала я и только решила спрятать свиток в сумку с книгами. Как он растворился в воздухе. Я вздохнула, поднялась и подошла к большой карте империи, висевшей на стене библиотеки. «Помочь?» Флинт возник бесшумно и указкой, появившейся из воздуха, показал на точку. «Это здесь, неподалеку, на конном поезде от Фокс-Виллидж, третья остановка. Можно обернуться за один день». «Спасибо, Флинт. Что я должна за вашу помощь?» «Рассказ. Просто потом расскажешь, что и как. Только и всего», — сверкнуло призрачной улыбкой привидение. «Мы существа очень любопытные и собираем все загадочные и не очень истории. А то, знаешь, нам бывает скучно». «Странно. А почему она живет неподалеку от Фокс-Виллидж?» «Флинт, я искала в книгах, о ней нигде нет информации, да и род засветился только в браке с Блэк Рэдсонами». «А вот эту историю она тебе либо расскажет, либо нет», — задумчиво ответил он. «Что-то тогда случилось нехорошее, опасное, и потому Селеста сбежала». Я тщательно готовилась к этой поездке. Ответа от анонима на мое письмо не было. В выходной перед началом сессии я встала пораньше и покинула академию. Благо, на пятом курсе для этого можно было не просить разрешения у администрации и ставить в известность родственников не требовалось. В Фокс-Виллидж я появилась за 10 минут до отхода конного поезда и, купив билет до Элвис Грей, заняла место у окна. Попутчиков было немного, и я смотрела, как мимо пролетают заснеженные деревья, маленькие сказочные деревушки с дымом из труб и ребятишки на санках, махавшие нашему поезду. «Адептка, твоя остановка!» Передо мной возник гном-кондуктор. «Мы будем возвращаться через 2 часа, можем захватить тебя. А я смотрю, ты впервые путешествуешь на лошадках. Глазками так и впилась в виды за окном». «Спасибо, дедушка. А вы не подскажете, нумерация домов в городке откуда ведется?» «Так мы сейчас у дома номер 8 остановимся. Там и смотри. Городишко невелико, располагается по одной линии. Не заблудишься. А местечко я тебе займу. Обратно путников всегда много бывает». Я покинула поезд и не спеша пошла по улице. Было обеденное время, и все сидели по домам. Странный это был городок, всего одна улица, протянувшаяся вдоль дороги, застроенная особняками в центре, а вот дальше дома беднее и меньше. Вот и нужный мне номер. Я вошла в калитку и, поднявшись по ступеням крыльца, подергала за веревочку. В доме послышалось мяуканье. «Вам кого, девушка?» Дверь распахнулась, и появилась пожилая женщина, вытирая руки полотенцем. «Я могу увидеть хозяйку?» Ноги замерзли, и я переступала по верхней ступеньке в ботиночках, выглядывавших из-под ученического платья. «Хозяйка не принимает, но вы, видно, замерзли. Заходите, погрейтесь в прихожей, а я доложу, может, леди захочет вас увидеть», — пригласила она и пропустила меня вперед. «Но только стойте здесь и не вздумайте никуда входить. Договорились?» Кутаясь в шубку, я прислонилась к стене прихожей. Пол ее был застелен плотным ковровым покрытием, и ноги начали отогреваться, отчего ледяные иголки вонзились в ступни и пальчики. «Девушка, пройдите в гостиную». Домработница появилась в прихожей и протянула руку за моей шубкой. «Снимайте, там тепло». Отдав ей шубку и сняв ботиночки, я прошла в гостиную, где сразу натолкнулась на тяжелый, немигающий взгляд старухи, сидевшей прямо напротив двери. Худощавая, высокая, с седыми волосами, в темном фланелевом платье, с золотыми серьгами в ушах, руки сложены на груди. «Входите, деточка, входите, присаживайтесь». Ее мелодичный нежный голос никак не вязался с внешностью грозной немолодой женщины. «Вы меня заинтриговали. Не припоминаю, чтобы мы когда-либо были знакомы или где-то встречались». «Здравствуйте. Нет, мы не знакомы». Я опустилась в кресло напротив нее. Между нами располагался круглый деревянный стол. «Меня зовут Лея Блэкредсон. Знаете, а судя по портрету в энциклопедии, я представляла вас другой, какой-то более хрупкой, что ли, нежной». «По портрету в энциклопедии? Какой энциклопедии?» — удивилась хозяйка. «Я обычная магиня из небогатого рода, таким не место в энциклопедиях. И зачем юной леди потребовалась я? Простите, вы хотите сказать, что вам неизвестен Георг Блэкредсон, и вы не были его первой супругой?» — уточнила я, внимательно оглядевшись в гостиной и осознавая, что на минуточку попала в дом настоящей черной ведьмы. На каминной полке лежал человеческий череп, а вокруг него стояли большие черные свечи. На столе у окна, рядом с забитым книжным шкафом, лежали камни, связки трав и недошитая кукла Вуду. На стенах висели гобелены с пентаграммами и печатями Соломона. Запах благовоний, в котором я различила корицу, иланг-иланг и лемонграсс, въелся в стены. Ну и ну, я сама полезла в логово ракшасов. «Нет, первый раз слышу о нем. Георг, говорите? Была у меня подруга, погибла давно. Изольдой звали. Вот у нее сыночка единственного, Георгом звали». Уголки ее губ скривились в ядовитой полуулыбке. Она проследила за моим взглядом, изучавшим гостиную. «Так получается, ты его дочка? Красавица! А тебе не страшно, деточка? Видишь, змейки с потолка свисают, мышки летучие лапками потирают, веселье представляют. Вы мне угрожаете, леди Селеста? Сейчас свисают, а через пару минут мишурой станут или пеплом по гостиной рассыплются. Хотите попробовать?» Я была спокойна. Арсенал моих умений был достаточно широким, чтобы вырваться из этого дома. «Что ж, тогда простите за ошибку и за непрошенное вторжение. Пожалуй, мне пора. В академии уже хватились». «Так я не поняла, а ты зачем меня разыскала?» Ведьма поднялась с кресла и с кряхтеньем нависла над столом. «Кто навел девчонку Блэк Редсонов на меня?» «Осенью мне пришло письмо. Из него я узнала, что папа был женат дважды, и первая супруга сбежала после родов», — честно ответила я и сделала попытку встать, но меня вжало ледяной струей воздуха в кресло. Глаза хозяйки дома вспыхнули и погасли, приняв изумрудный оттенок. «Нет, ты не врешь. Все именно так и было. Девочка, да тебя просто использовали». «В каком смысле использовали?» — уточнила я, рассматривая ее лицо, превращающееся на моих глазах в безжизненную серую маску. «С твоей помощью меня найдут, если уже не нашли», — прошипела ведьма и принюхалась. «Ты пахнешь академией, мелом и книгами. Беги, адепточка, беги. Через 10 минут конный поезд, ты успеешь. И никогда больше не ищи меня, слышишь? Не ищи! И пообещай, что леди Тримиер не узнает о нашей встрече». «Вы отказываетесь от меня? Вам противна мысль о том, что я ваша с папой дочь?» Я поднялась и сделала спиной шаг к выходу. «Но почему? И при чем здесь леди Тримиер? Я с ней даже не знакома, хотя звучит это, наверное, очень странно». «Странно? О да, какая забота!» Усмехнулась хозяйка, делая ко мне шаг. Змеи по потолку гостиной плели странный жуткий рисунок. «Не пугайся, они готовятся к приходу гостей, тех, что уже идут по твоему следу. Я это чувствую. Уходи, немедленно!» Было в ее свистящем голосе что-то такое, что я мгновенно выскочила в прихожую, сунула ноги в ботинки, накинула шубку и оказалась перед входной дверью. Холодная рука с длинными желтыми ногтями легла мне на плечо. Я оглянулась, древняя старуха стояла за моей спиной. «Моя дочь Селеста умерла во время родов, вместе с новорожденной малышкой. А кто ты, дитя, знает только леди Тримиер. Безжалостная и умная, достойный противник. Так что берегись ее, деточка, и 100 раз подумай, прежде чем рискнешь выступить против нее. Размажет по стенке, и ничего не дрогнет в ее древней душе». Но она меня удивила. Такая забота. Легкий толчок в спину, и я вылетела за дверь. Еле удерживаясь на ногах, я прокатилась по тропинке несколько метров и, ухватившись за калитку, оглянулась. Искусством иллюзии хозяйка владела в совершенстве. Передо мной, вместо добротного особняка, стояла старая деревянная развалюха. У нее были выбиты окна, а на чердаке сидела седая сова. Тропинка до калитки занесена снегом, доходившим мне до пояса. «Карррр!» Огромная черная ворона сидела на трубе, только верхушкой, выглядывавшей из сугроба, и, наклонив голову к чердаку, вновь проорала. «Карррр!» Больше я не оглядывалась. Бежала по улочке и только остановилась, чтобы перевести дух, как подлетел конный поезд, и уже знакомый мне гном-кондуктор распахнул дверь, усадил на место у окна и положил мне на колени большой тулуп. «Укутайся! Замерзла!» «Чаем напоить?» — заботливо спросил гном. «Хозяйка моя весточку прислала, велела доставить в целости и сохранности Фокс-Виллидж. Извинялась, что не угостила, но времени мало было». Я дар речи потеряла, закуталась в тулуп и сидела молча, тихо, как мышка. Кондуктор расценил мое молчание как знак согласия и принес большую кружку, над которой клубился пар. «Пей, красавица, и не думай ни о чем плохом». Гном погладил меня по голове. «Академию пока не покидай, постерегись месяц-другой». Через час я была в академии и даже успела на ужин, а потом долго пыталась выйти в сновидение. Многим из моих однокурсников это удавалось, мне — нет. После каникул я предприняла попытку съездить в городок, но уже знакомый гном-кондуктор, увидев меня, нахмурил брови и покачал головой. Тогда я развернулась и отправилась в трактир Грашику пить чай с миндальным пирожным. Больше писем от анонима я не получала, но и мое письмо не возвратилось, а значит, оно дошло до адресата.